Глава 11. Система Тень 0. Обломки центра. Проснулся я с чувством бодрости духа и тела. У меня не возникло и тени мысли в здравости своего рассудка. Я полностью осознавал ощущение реальности происходящего. Мне хорошо помнились все произошедшие вчера события, знал я и о том, куда попал и где нахожусь. Было необычно после столь бурной и трудно проведенного дня чувствовать такое состояние легкости. Ничего не болело, не было тяжести в руках и ногах, не было ломоты во всем теле. Ощущение заново рожденного человека. Сон дал тот полноценный отдых, которого мне так не хватало. Проснулся интерес к жизни, и возникло подростковое любопытство. Во мне проснулось желание изучать, познавать и двигаться вперед. Вынужденный лежачий режим, в котором я был до этого, навевал уныние и тоску. Продолжать в таком же духе я не хотел, и теперь у меня появилась хоть маленькая, но цель. Нужно выбраться из центра и, как я понял, сектора, где он находится. Разобраться с тем транспортом, о котором говорил 896-й, ну и учиться и еще раз учиться. Тут, похоже, без этого вообще шагу ступить не получится. Я так и продолжал лежать с закрытыми глазами, боясь их открыть, ведь все, что пока со мной было, случилось в моей голове. А тут неоспоримый факт. И ой, как не хочется увидеть перед собой лица людей в белых халатах и зарешоченные окошечки с мягкими стенами. Но я пересилил себя и взглянул на помещение, в котором находился. Это была не сильно большая комната, по крайней мере, с места, где я находился, не поворачивая головы, было видно немного пустого пространства, светлый, вернее, немного светящийся потолок и стены. Подключена виртуальная трехмерная камера. На периферии зрения субъективно справа вверху возникло небольшое полупрозрачное изображение куба с маленькой фигуркой внутри. При более пристальном внимании к нему изображение приблизилось, и выдались данные о размере комнаты, расстоянии до каждого объекта, на который обращалось внимание. Точка в центре приобрела надпись «Пользователь». Обратив внимание на фигурку в центре, я получил информацию о себе: пол, возраст, раса и другие. Интерес представил список характеристик объекта: раса – человек, биологический возраст – 17 лет, физика – 31, психическое состояние – 33, интеллект – 401, ментоактивность – АО, наличие нейросети «Универсал», прототип 1, наличие имплантов нет, наличие вживленных артефактов «Магоинтеллект индивидуального пользования», порядковый номер 66, генные модификации нет, больше ничего в помещении карта не отображала. Помещение было пустым. Это я видел, основываясь на данных карты и доверяя своим ощущениям. «Когда-то надо просыпаться и вставать», — решил я и открыл глаза. Все было серого металлического окраса, хотя, вероятно, сделано из металла. Если и похоже на больницу, то где-то на космической станции. Материал имеет металлополимерную структуру строения. Вероятность нахождения помещения в пределах космической станции, базы или центра равна 95%. Вот если доверять своему внутреннему голосу сети, это все-таки металл и база. Вдруг раздалось легкое щелканье, потом шуршание. На карте отобразился въехавший в помещение темный объект, помеченный серым цветом. Немного скосив глаза, я увидел какой-то агрегат. Стало интересно, и я задал вопрос: что это? С вероятностью 88% медицинский дроид, 12% медицинский комплекс. Структура строения приспособлена к перемещению по вертикальным поверхностям. Материал – металлопластик. Степень изношенности – примерно 30%. Время жизни – 5 лет. Вероятность перехвата управляющего контура – 90%. Ментоактивность объекта – 0 энеронов. Вероятность подключения к ментальной структуре управления – 0. На карте он поменял свою цветность на желтый и при наведении на него вывел меддроид. Износ 30%, жизнь 5 лет, захват и управление 90%. Попробовать подключиться к дроиду или пока не стоит? А то помню я необдуманное согласие на преобразование зрения. Так теперь что, все время бояться? Надо придумать, как это изображать. Задумавшись на несколько минут, решил уточнить у нейросети и своей магической составляющей. «Сеть! Магик! Есть ли возможность контролировать подключение каких-либо способностей, опций или других изменений из расчета не превышения определенного боевого порога?» «Есть опция контроля целостности личных ментальных потоков, полей и зон активности оператора. При нагрузке, многократно превышающей его возможности, происходит их разрыв или полное уничтожение в зависимости от уровня ее мощности. Также возможен контроль спонтанных моментов выброса ментоэнергии. Опция контроля здоровья пользователя инсталлирована по умолчанию. Реагирует на реакцию рецепторов и других нервных окончаний под воздействием создаваемой нагрузки». Значит, определить, подходим мы или нет к установленному порогу, можно. Что дальше? На основе полученных данных может быть составлено несколько вероятностных моделей протекания того или иного процесса и влияния его на организм пользователя. Если будут заданы граничные условия, это снизит их количество в несколько раз. Возможно применение функции интуитивно оправданной модели прохождения процесса. При определенных ситуациях прямая вероятность не учитывает неизвестных ей факторов. Интуитивно оправданная модель лишена этого недостатка, так как опирается на принципы получения информации о процессе из других ментоинформационных источников. А почему бы вам не сливать всю свою информацию вместе и тебе, сеть, высчитывать уже общую вероятность, основываясь как на своих знаниях, так и данных, представленных магиком. И делать это всегда, а не в каком-то конкретном случае. Принято к исполнению. Для текущей задачи нужны пограничные значения. Помните мое обретение магического зрения? Да, да. Такую боль я еще раз, конечно, смогу выдержать, но только в очень экстренном случае. Примем ее за 3. Ее треть я переживу спокойно. будет одна. Две трети, если нужно поторопиться с задачей, будет две. То есть у нас четыре варианта. Первый. Зеленая зона. Меньше одного. Выполнять в любое время без уведомления меня о проведении операции. Второе. Желтая зона. От одного до двух. Сделать мне предупреждение о начале выполнения операции, и когда я дам разрешение, приступить к ее реализации. Третье. Оранжевая зона. От двух до трех. Проводить в тихом и подготовленном месте с моего непосредственного разрешения. Четвертое. Красная зона. Больше трех. Проведение данного вида изменений и подключений осуществлять строго под медицинским наблюдением и с моего несколько раз продублированного согласия. Получилось как-то так. Схема ясна? Да. Есть дополнение. При любом варианте, возможно, несколько моделей, даже с учетом информации, предоставленной магиком. Ух ты, они уже между собой по именам общаются. Предлагаю использовать оптимальные по нагрузке и времени условия, максимально приближенные к наибольшей границе порогового значения. В этом случае мы получаем минимальный набор моделей. Пользователь же определяет приоритет задачи и срок ее реализации. И уже из этих условий выбирается основная модель с необходимой погрешностью в оптимальном диапазоне. Его может указать магик, опираясь на свои данные. Поясни, слишком запутанно. Например, пользователю необходимо выучить сложную базу за 2 дня. Мы проводим расчеты и строим вероятную модель, если изучение базы возможно за это время и модель попадает в зеленую зону. Мы перестраиваем модель таким образом, что она приближается к верхнему пороговому значению зеленой зоны. И, исходя из первого варианта, проводим изучение базы без запроса пользователя, но за меньший срок. По завершении задачи мы уведомляем о ее окончании. Если же база попадает в другие зоны, мы сообщаем об этом пользователю. Пользователь выставляет приоритеты, если острая необходимость изучить базу в установленный срок или, возможно, его увеличение, но с уменьшением приоритета зоны. Тогда мы перестраиваем модель так, что она начинает попадать в новую зону с меньшим приоритетом. В этом случае мы учим базу более долго, но с меньшими затратами организма на ее освоение. Практически можно высчитать модель развития любого процесса, чтобы он не выходил из зеленой зоны. Будет разниться только время его реализации. Аналогично можно поступить и с подключением любых новых опций или выполнением других задач, поставленных пользователем. Более или менее понял. Неплохо. Тогда разрешаю принять к реализации наш общий алгоритм действий. Выполнено. Как я понял, за оба Дейваса ответила сеть. Как видно из примера, этот алгоритм можно применять для различных ситуаций. Подключить его выполнение в фоновом режиме при объединении с процессом анализа данных и построения пространственной карты использование доступных пользователю ресурсов возрастет до 3%. Подключить опцию? Да, распорядился я, а сам задумался. Нравятся мне мои помощники. Оперативные, быстрые, всегда со мной. Куча полезного всунуто. Правда, не всегда очевидно, что означает то, что запускаешь, Но на то есть любимый научный метод – пальцем в небо или, как говорят, на авось, – решил я. Очень уж интересно было с ними общаться. Столько нового, и все за какие-то минуты. Я еще не успел даже встать. Все, пора выходить в большой мир, а то и так. Как былинный богатырь 33 года на палатях провалялся и пошел подвиги вершить. Я даже еще больший богатырь буду. Получается, 50 лет отдыхал. Думается мне, за стенами этого центра огромная вселенная. И там жизнь бьет ключом, и все по голове. Да и веселее гораздо, чем здесь. А уж от скуки, чувствую, я точно завянуть не успею. Но сначала маленький эксперимент. Я сел на лежанке кровати. Она оказалась некоторым подобием саркофага, но с невысокими бортами и без колпака. Хоть, судя по всему, я уже не шевелился как минимум 50 лет, но удалось мне это сравнительно спокойно и уверенно. Да, руки немного не слушались, и ноги были как ватные, но я все-таки поднялся и сел. Голова не кружилась. Она в последние 2 дня у меня вообще очень ясная, работает четко и с необычайной точностью. Но у меня в ней разместились 2 очень странных агрегата компьютера, так что, может быть, ничего удивительного в этом и нет. Возможно, у всех после внедрения нейросети или чего-то похожего голова так работать и должна. Я огляделся еще раз. Не увидел большой разницы с картой, составленной сетью, и обратил внимание на дроида. Есть несколько рук-манипуляторов, небольшое продолговатое тело, по сути, все, что видно снаружи. Зри в корень, похоже, там вся начинка. Ну что, будем экспериментировать? Мысленно потирая руки, подумал я. Бонусы, живущие в моей голове, естественно, промолчали, так как вопрос был риторический, а пробовать я стал бы в любом случае. «Любопытство сгубило кошку», — озвучил я свою мысль, и начал раздавать наиценнейшие и наиважнейшие распоряжения, то есть просто отдал мысленный приказ. «Сеть магик». Для первого раза озвучьте все модели, которые вписываются в наш алгоритм и которые вы сможете получить. Нужно выполнить расчет возможности подключения и перехвата управления для данного дроида. Прошла пара секунд. Я успел повертеться, с нетерпением ожидая результата. Покрутить головой, надеясь найти что-то любопытное, но в комнате, кроме стола, на котором я лежал, ничего не было. Он, кстати, похоже, и был этим медицинским комплексом. «Добрый день, лейтенант Скарф! Рад, что вы благополучно отдохнули и пришли в себя!» Раздался голос из кино. Сейчас он звучал и в голове, и снаружи. «Добрый день. Можно к тебе обращаться просто? 896-й?» На всякий случай уточнил я. Вполне возможно, что у них есть какие-то неписанные правила или запреты, а я так умудряюсь опростоволоситься. И сейчас-то вопрос довольно скользкий, но обращаться к нему полным названием — это умереть легче. «Вы хотите дать мне собственное имя?» «Я бы хотел сказать с некоторым придыханием», — спросил Искин, но этого не было, голос прозвучал малоэмоционально и равнодушно. «Можно и так, хотя это скорее кличка или уменьшительно-ласкательное, — подтвердил я, улыбнувшись про себя. Мне казалось, что именно этого и хочется этой железяке. А железяка ли это? — Готовы, вероятностные модели. Пример не показателен, так как нет выхода за зону наименьшего приоритета. Озвучить? — Лейтенант, вы готовы приступить к восстановительным мероприятиям, инсталляции и изучению баз, получению доступа и оформлению новой личной биометрической карты фиксации вашего состояния и достижений? Почти одновременно прозвучали две фразы от сети и из кино. Так, опять что-то интересное. Про карту мне ничего не говорили пока. Но делами буду заниматься по мере их поступления, решил я и обратился к Искину. У меня тут небольшой эксперимент наметился. Наши дела, я думаю, ждут еще 2-3 минуты. Какой эксперимент? Все свои действия на первом этапе вам нужно согласовывать со мной, иначе я не смогу обеспечить вашу безопасность, всполошился 896-й. Не переживай, как раз с обеспечением моей сохранности этот опыт и связан. О его происхождении ты должен и сам скоро узнать, так как косвенно в нем участвуешь, — уже открыто усмехнулся я. Истинная наседка этот Искин. Непонятна цель. Нет достаточных данных. Предлагаю отложить ваш эксперимент для того, чтобы я сумел более планово к нему подготовиться. Не отставал Искин. Меня это, если честно, стало настораживать. Всех его приказов, советов и просьб я выполнять не собирался. Если они разумны, готов к ним прислушаться, но не делать сразу по их поступлению. А то, что я задумал, было важно. Нужно проверить, работает ли алгоритм, который я составил совместно с сетью и магиком. И поэтому сказал: «Да не нужно уже, я запускаю». «Сеть, рассказывай, что у вас получилось?» — попросил я. И приготовился слушать длинную и научно оформленную лекцию о том, как будет проводиться взлом сети управления меддроном. А услышал: вероятность подключения к блоку управления 98%. Время выполнения операции 12 секунд. Вероятность обнаружения факта взлома 60%. Можно уменьшить вероятность обнаружения факта взлома за счет подключения дополнительных ресурсов и более тонкого манипулирования при выполнении функций контроля. В этом случае максимальная вероятность взлома остается неизменной. Вероятность обнаружения взлома 27%. Время выполнения операции 60 секунд. Коротко и понятно. Меня так даже больше устраивает. Нет лишней воды. А если нужны будут пояснения, спрошу. «Пробуй!» — дал разрешение я. И начал ожидать, что станет делать Искин, ведь он должен быть на стороже. Промаявшись минуту, наконец услышал: операция завершена. Опция управления дроном вынесена на визуальный экран. Для использования нужно обратиться к нему мысленно, и он развернется в полноценную консоль управления. На периферии зрения, где-то вверху, сначала заморгало полупрозрачное сообщение о том, что операция завершена. После обращения к нему она стала активной и четко читаемой. Потом преобразовалась в некую иконку, ссылку, похожую на уменьшенную копию дроида с кругом в центре изображения. При обращении к дроиду развернулось большое длинное меню — с кучей опций, большинство из которых для меня были непонятны. Найдя знакомое меню, организация движения, в него и зашел. Выбрал, куда отправить дроида, и нажал «Выполнить». Дроид отъехал к стене, у которой я выставил конечную точку маршрута. При этом пошел тревожный сигнал от Искина, и быстро перечисляемые сообщения о предпринимаемых им действиях и их результатах. Фиксирую несанкционированное передвижение меддроида. Через несколько мгновений фиксирую несанкционированный доступ к сети управления дроидом. И сразу же локализация места несанкционированного доступа невозможна. Как-то уж совсем грустно. — сказал 896-й. — Не беспокойся. Это я пробовал кое-что из новых возможностей своей нейросети, но не до конца получилось. Постарался я успокоить Искин. — Каким образом вы могли перехватить контроль над дроидом, ведь у вас не установлено импланта для удаленного управления техникой? — уточнил 896-й. «Видимо, моя сеть умеет это делать без дополнительных устройств, и подозреваю не только это», — сказал я и все-таки встал со своего лежака. «Ну что, приступим к задуманным тобой мероприятиям по нашему спасению?» И с готовностью обреченного на вечный бой шагнул вперед. «Стойте! Предварительно вам будет нужно надеть защитный костюм!» Остановил мой порыв Искин. «На территории центра только одно перемещение и текущая камера пригодны для проживания в нем человека. По остальной территории придется передвигаться в скафандре. Сейчас его вам доставит дроид. Далее я провожу вас в большую комнату одной из палат дневного стационара в медицинском секторе центра, которая единственная сохранила свою целостность. Она и будет вашим жилищем на ближайшее время». У ее двери к вашему пробуждению, как и у двери этого помещения, были приделаны шлюзовые камеры для закачки воздуха и переодевания в скафандр. Там же установлена и камера его хранения. Их на базе всего 3 единицы, так что прошу относиться к ним бережно. Это невосполнимый ресурс, и от него зависит ваша жизнь. Поделился 896-й со мной ценной информацией. «А база-то и вправду на ладан дышит», — решил я. «Общая целостность исследовательского центра не превышает 15%, — прокомментировала и подтвердила мои мысли сеть. «Вот и я о том же». «Странно соглашаться с самим собой», — подумал я. Отворилась дверь, и в комнату въехал дроид. Привез небольшой сверток серого цвета и передал мне в руки. Развернув его, я получил бесформенную хламиду с неким уплотнением с одной из сторон. Повертев его в руках и осмотрев со всех сторон, я уточнил, как это лучше надевать. «Надевайте костюм системы жизнеобеспечения за спину. Костюм сам подстроится под вашу фигуру и параметры. В первый раз ему нужно несколько минут, от 3 до 5, которое потребуется, чтобы провести настройку всех систем контура регенерации воздуха и продуктов распада. Потом можно выходить. Я только сейчас обратил внимание, что вообще-то я голый, но чувствую себя вполне комфортно. Удивившись немного своим ощущением, стал одеваться в скафандр. Поначалу было очень неудобно. Скафандр жал и врезался во все места, куда только мог. Но когда прошло минуты 3-4, стал неощутим, как вторая кожа, и не вызывал никакого ощущения дискомфорта и скованности. «Удобный костюмчик», — решил я. К нему полагался капюшон, который сейчас лежал в кармане, но в собранном состоянии крепился за спину и преобразовывался в некое подобие маски, плотно обхватывавшей голову. Костюм был очень функционален и удобен. Его можно использовать и для повседневной носки на том же корабле. Система производит терморегуляцию организма, следит за окружающей обстановкой. У скафандра есть свойство моментально герметизироваться в необходимых ситуациях. Он обеспечивает автономность работы на срок до нескольких лет. Имеет функцию самозарядки и замещения отработанных элементов путем простой их замены из встроенного контейнера с запасными частями, рассчитанными на пятикратную ротацию всех съемных модулей и снаряжения скафандра. А еще костюм обладает небольшой бронебойной устойчивостью. Все эти сведения я почерпнул из данных анализа, предоставленных сетью. «Хорошая вещь. В хозяйстве пригодится», — резюмировал я. Облачившись в костюм и насладившись каким-то непонятным чувством уюта, который он давал, я приготовился идти. С каждой минутой интерес к внешнему миру гнал меня вперед все сильнее. Я направился в сторону двери, через которую входил дроид. «Лейтенант, перейдите в шлюзовую камеру и загерметизируйте за собой дверь. Я откачаю из нее воздух». Пройдя в соседнее помещение и закрыв дверь, увидел, что это небольшая коробка со шкафом у правой стены. Напротив меня был еще один выход, но пока он был закрыт. С шипением куда-то начал уходить воздух. Прошло 20 секунд, и дверь открылась. «Вот он, мир!» — подумал я. Выглянул за дверь, обнаружил все тот же мрак и перемигивание редких огней где-то вдали. Захотел рассмотреть, что же там такое. И у меня получилось. В голове прозвучало: подключена опция адаптации зрения к условиям с малым освещением. Ничего необычного увидеть я не смог. Стены, потолок, коридор, уходящий вдаль. Странное ощущение, как будто все черно-белое с легкой примесью цветов. Тут проснулся 896-й. «Давайте сначала пройдем к вам в комнату проживания. Потом я покажу, где находится склад с продуктами питания. Их можно будет доставить прямо туда, так как это войсковые упаковки НЗ, и хранить их можно где угодно. Затем нужно посетить армейский мобильный комплекс для проведения восстановительного массажа, чтобы привести в норму ваш мышечный тонус. После данной процедуры вам необходимо принять дневной рацион лекарственных препаратов для ускорения процедуры восстановления и поесть». Вот тут я задумался. Армейский комплекс. Меня в нем тренируют. Это наличие говорит о том, что были люди, которые им пользовались, а значит, существовали и те, против кого они были нужны. А ведь я так и не уточнил, при каких обстоятельствах погибла база и что на ней исследовали. Сделал заметку себе в голове на память. Потом есть немного времени на отдых. Рекомендую сходить посмотреть транспортный корабль. Также вам нужно знать, где находятся все уцелевшие комплексы. Вдруг они вам понадобятся. Есть два исследовательских и один инженерный. А вот тут я оживился и сказал: давайте немного поменяем маршрут. Жуть, как хочется на кораблик посмотреть. Потом пойдем в армейский комплекс на занятия, затем на склад. Я наберу еды и уже в мой новый дом. Там я обустраиваюсь, принимаю лекарства, обедаю. И мы начинаем заниматься изучением баз, о которых ты говорил. Это и более оптимально в плане построения маршрута. Решил надавить я на производительность, слабое место любого компьютера. Принимается с небольшой поправкой, если позволите. Решил оставить последнее слово за собой и скин. Какой? — уточнил я. Первое. Нужно будет согласовать график занятий и восстановительных мероприятий, — начал 896-й, — когда вы попадете к себе в комнату. Второе. По дороге к кораблю составим вашу карту. На нее по мере накопления и изучения будут заноситься ваши достижения. Также я выдам вам капитанские права доступа к нему. Заодно попадем на корабль и оценим его состояние. А то мне этого не удалось. Управлять непосредственно его оборудованием вы пока не сможете, нет нужных баз знаний. Но ваши команды и скин корабля выполнять уже будет должен. Вполне правильное решение. И на внутренности корабля посмотрим. Ну, куда идти-то? Правда, пока тут один коридор прямо. А дальше? Спросил я. Через 150 метров будет отворот налево. Вам туда и далее до первого поворота направо. Дальше прямо по коридору. И попадете на причал. Корабль стоит там, — доложил 896-й. Ну, давай, создавай эту биометрическую, — вспомнил я название, — карту. А сам пошел на причал. По дороге я понял, что станция развалилась отнюдь не от ветхости. Пока я шел по коридору, увидел несколько значительных пробоин огромного размера. Явно они не просто так образовались. Или это такая странная задумка архитектора? Задумался я. Через несколько минут раздался голос из скина. Лейтенант, вернее, полковник Скарф. Выплыло несколько обстоятельств, решение которых требует вашего участия. — Почему полковник? — опешил я, но постарался невозмутимо спросить. — Что за обстоятельства? — Перечислю их все. Первое. В связи с выслугой лет на действительной службе, согласно уставу Объединенного флота Звездного Сотрудничества Независимых Государств, вам присваивается звание полковника. Эти данные должны быть занесены в ваше личное дело и отражены на выдаваемой карте. Второе. В связи с этим званием вы имеете право на сокрытие или изменение визуального отображения данных на биометрической карте. Третье. На территории Содружества вам разрешено ношение личного оружия. Так, это интересно. Первый пункт понятно. Поясни второй. И что необычного в третьем? Сплошные бонусы и подарки, только с ними нужно разобраться. По третьему вопросу, для выполнения этого условия у вас в обязательном порядке должен быть изучен четвертый уровень базы «Стрелок», — пояснил Искин. Думаю, справедливо. Коли доверили оружие, умей с ним обращаться, — согласился я. А что по карте? Тут несколько сложнее. В чип карты всегда помещаются все истинные данные, а вот отображаться для общего пользования могут только те, которым дал разрешение ее владелец. Плюс вы, как военный специалист высокого ранга, имеете право внести некоторые изменения в отображаемом имени, убрать или заменить его часть. Также можно не выводить ваше текущее звание, но к отображению обязательно любое, не превышающее его, чтобы указать вашу принадлежность к вооруженным силам. Понятно? Суть я уловил. То есть я могу сейчас изменить свое имя и звание, а также впоследствии выводить на карту только то, что посчитаю необходимым. Остальное же останется внутри нее. Этого никто не сможет прочесть? И для чего это нужно? Узнать данные могут соответствующие органы или при полной проверке. Также это можно понять косвенно, когда человек управляет техническими или другими устройствами, минимальный уровень которых значительно выше указанных на карте человека параметров. Данная процедура введена для защиты высокопоставленных сотрудников военных и гражданских ведомств. Еще вы забыли упомянуть, что можно вывести ваши физико-психические, интеллектуальные и ментальные параметры в заниженном варианте. Хорошо, это меня устраивает. Я уже задумывался о смене имени, начал сочинять я. Ведь это мой второй день рождения, как ты сам говорил, новая жизнь. Вот и хочу провести ее с новым именем. Может, это что-то изменит. Какое имя сейчас выводить? Алексей Сурок. Нельзя убрать обе части старого имени. Рекомендую оставить фамилию или одну из предложенных вами частей использовать как боевой позывной. Поясни. Я так понял, что он хочет как-то разбить мое имя с фамилией и создать позывной из чего-то одного. Например, Алексей Скарф, позывной Сурок. Я подумал, вроде даже звучит как-то по-благородному, и память обо мне старом будет всегда со мной. Оставляй этот вариант. Мне он понравился, сказал я. Теперь нужно решить с другой информацией, напомнил Искин. Так, что у нас с параметрами? Немного подумав, я продолжил. Выноси на 60% от каждого. Этого будет достаточно. Согласен. Похоже, 896-му нечего было возразить. А то я подумал, у него на каждый мой ответ появляется какая-то рекомендация или предложение. Ага, не тут-то было. Искин в своем репертуаре, усмехнулся я. Только первоначально я введу параметры, замер которых был произведен до установки нейросети. Но еще нужно будет провести как минимум два замера. Первый в ближайшее время – посмотреть, какой прирост производительности выдала нейросеть. Второй – через некоторое время, когда она выйдет на штатный режим. Тогда тоже пройдет некоторый скачок параметров пользователя. Хорошо. И что сейчас у меня с параметрами? Заинтересовался я. Как-то раньше ни о каких параметрах речи не было. Что они, интересно, дают? Возник мысленный вопрос. Информацию о наличии сети и артефактов, как я понимаю, удалить нельзя, уточнил я. Да, она должна присутствовать. Тогда замени их на их позывные «Сеть» и «Магик» и оставь так. Я сам задумался, ведь когда я пользовался картой и попросил вывести информацию о себе, там тоже были озвучены эти параметры. Я как-то на это поначалу внимания не обратил, а сейчас вижу, что там, судя по всему, были показаны истинные или приближенные к ним значения параметров. Это произошло так из-за того, что сеть установлена у меня в голове и каким-то образом знает о них или может реально выяснить правдивые данные о людях при сканировании. Надо будет проверить при первом возможном случае, только когда он еще представится. На этом интересном факте я остановился и решил уточнить у Искина. 896. Не знаешь, есть ли такая возможность, при которой удаленное сканирование человека определяет его точные параметры, а не указанные на карте? Я не обладаю информацией о том, что нейросеть без установленных имплантов может проводить сканирование чего-либо, аналогично с параметрами. «Извините, а у вас это получилось?» «Да, только непонятно. Он просканировал меня, или эти параметры были узнаны где-то?» «Лично я на тот момент их еще не знал». «Очень интересная особенность нейросети», — согласился Искин, а через несколько минут сообщил. «Биометрическая карта создана. Операция по вынесению измененных параметров для общего доступа выполнена успешно». «Ну вот и отлично!» — обрадовался я. «Хоть каждый встречный не будет тыкать пальцем в полковника 17 лет с непонятно чем в голове. Биометрическую карту с кодами доступа кораблю доставит медицинский дрон на причал. До него осталось 50 метров прямо по коридору, — доложил Искин. Я и сам видел приближение выхода к причальному доку станции и шел туда. Интерес увидеть космический корабль вживую гнал все сильнее. И вот он, последний шаг.